По сообщениям преподавателей Комитета по экстренным делам при Совете преподавателей Женского университета Лифа 19 октября в университете провели митинг в знак требования раскрыть в аферу и коррупции внутри университета, связанные с клейкой Пакунхи. К ним присоединились более 5000 человек, в том числе студентки, которые в главном корпусе университета уже 80 с лишним дней ведут сидячую борьбу, требуя отставки ректора.